Но как раз эта беспроблемность, поверьте мне, как специалисту, и представляет собой самую большую проблему. Если не для них, то для их детей. Давайте же не будем никого обвинять, ни родителей, ни школу, ни телевидение, ни себя. Давайте по делу. Чего вам не хватает для успешного общения? Сейчас, сегодня, безотлагательно. Того же, чего и всем. Того же, чего и мне. Одного и того же. А именно, умение быть другим, которое складывается из, первое, знания людей и природы общения. Второе, умение воспринимать. И, наконец, чисто практического. Третье, умение себя вести. Вот и три главных измерения. Вот то бесконечное, чего всегда и всем не хватает. И вполне понятно. Все это взаимосвязано, все складывается, перемножается. Человек, не знающий законов общения, пребывает среди себе подобных в положении инопланетянина. В таком положении находится каждый ребенок в той или иной степени и каждый взрослый до конца жизни. Человек, не воспринимающий ближнего таким, каков он есть, по существу слеп и глух, ушибается и ушибает других. Нельзя научиться себя вести, не научившись видеть, думать и чувствовать. Но это еще не все из одного и того же. Есть еще и четвертое измерение. Все вышеперечисленное в отношении к самому себе, а именно знание себя, восприятие себя. И самое трудное — умение себя изменять, то есть умение быть другим самому. По опыту, и личному, и профессиональному, главный камень преткновения именно здесь. Желающих изменить ближнего ровно столько, сколько не желающих изменить себя. Не умеющих общаться — в точности столько же. Вы прочли книгу о самовнушении и аутотренинге? Имеется в виду искусство быть собой. Для рассылки заочникам пришлось выдать ДС энное количество дефицитных авторских экземпляров. Примечание автора. Научились, как утверждаете, расслабляться, но не знаете, как применять это в общении, где приходится напрягаться. Что ж, хорошо, что вы это сразу поняли. Для желающего научиться общаться АТ настолько же необходим, насколько и недостаточен. Недостаточен сам по себе и РАТ, ролевой аутотренинг, которым вы особо интересуетесь. Не далее, как сегодня, ко мне в качестве пациентки явилась одна актриса, довольно знаменитая, чрезвычайно талантливая, если не гениальная, с блестящей техникой самовнушения, с даром перевоплощения, о котором можно только мечтать. Покраснеть, побледнеть, заплакать ручьем, засмеяться так, что и мертвый засмеется, моментально расслабиться — все это для нее пустяк. При всем при этом она пребывает в тяжелейшей депрессии по причине развода с очередным мужем. Не может найти общего языка ни с матерью, ни с дочерью. Затяжной конфликт и в театре. Тоска, душевное одиночество. Уже на первой минуте общения мне стало ясно, что эта очаровательная женщина при всей своей одаренности и незаурядном уме не понимает ни себя, ни окружающих. Психологически невежественно и эгоцентрично, как в первый день творения. Фиаско в роли самой себя. Работа не на один день. В жизни приходится начинать сразу со всего, на всех уровнях, одновременно. Начинать каждый день и не заканчивать никогда. Но так как жизнь коротка, а науки необъемлемы, советую все-таки уделить главное внимание четвертому измерению. В качестве методического пособия высылаю образцы черно-белых самохарактеристик, которые помогают сформулировать цель, то, без чего нельзя начинать ничего. В данном случае конкретную цель — самосовершенствование. Такие самохарактеристики я требую у всех своих пациентов. Почему черно-белые? Потому что состоят из двух обязательных списков — черного и белого, минусов и плюсов, достоинств и недостатков. В просторечии мы называем их просто зебрами.